Кефор первая не выдержала молчания. «Извините, я не представилась. Я однокурсница Райнера, его товарищ по специальной военной академии. Меня зовут Кефор Ноллис. Твоя знакомая?» — перевела блондинка взгляд на мага. «Да-да, Кефор, старая знакомая. Моя и Исиона, кстати». «Исиона?» «Ага». Феррис окинула девушку взглядом с головы до ног и с ног до головы. «Как я понимаю, значит, Райнер — это та самая девица, о которой ты столько рассказывал?» «Ха?» Сердце Кефар ёкнуло, с немалым удивлением она вылупилась на Райнера. «Столько рассказывал? Как же это? Райнер обсуждал меня с этой женщиной? То есть, это значит, надеюсь, что он говорил обо мне только хорошее и не упоминал о том случае, когда я его поцеловала. Это было бы так стыдно. Самоедство и волнуясь, Кефар едва услышала усталый ответ друга. «Я ни разу не рассказывал тебе о Кефар. Давай ты сразу бросишь фантазировать, а?» «Нет-нет», – перебила Феррис. «Больше нет смысла скрывать. Кефар, это ведь она? Вторая жертва после несчастной изнасилованной и забеременевшей Милкалаут». «Кто беременна?» – изумилась Кефар. «Неужели ты в это веришь?» – вздохнул Райнер. «Но беременная... Все это время у Райнера был ребенок. «Нет его, блин!» «Есть!» – вещала Феррис. «Они уже давно хотели соблазнить и прибрать к рукам юную студентку Кефар. О, эти дикие звери! Райнер лютый Сион остал! Напились вонючего спирта и всю ночь строили козни, чтобы обмануть несчастную. Это так?» Кефар не сводила с Райнера испуганных глаз. «Нет, ты же сама знаешь, что такого не было!» Вопил Райнер, но Феррис его не слушала. «Когда речь идет о женщине, даже такие товарищи, как эти двое, показывают истинные лица. Ну что за басни?» «А потом друзья поссорились», — продолжалась басня. И Райнер говорил: «Я первым запал на эту девицу, так что первый раз мой. Но Сион не сдавался. Уступи место королю. Король это я, не ты. Вот так. Я буду первым». «Сион тогда еще не был коронован», — покорно поправил Райнер. «Ну да», — закивала мечница. «Но он уже об этом мечтал». «А, и впрямь. Видишь?» «Ага-ага. Я могу и дальше рассказывать?» «Нет, тут-то ты остановишься. Спасибо...» «Ай!» Пнув Райнера в ближайший уголок, Феррис в красках расписала, как Райнер в конце концов обрюхатил Кефар и сбежал, не желая брать на себя ответственность. Сион так разозлился, что послал за ним преследователей, тех самых, что чуть не убили сестер Эрис, и таким образом история девушки оказалась тесно переплетена с нынешними их приключениями. «Другими словами, это лишь благодаря тебе, Кефар, меня втянули в эту идиотскую затею с побегом, и лишь благодаря тебе я чуть не распрощалась с жизнью!» — поставила красотка Феррис Эрис жирную точку. Кефар и слов не могла найти, совершенно обалдевшая. Таких людей она еще не встречала. Взять Рефала. Он, когда говорит, порой не стесняется в выражениях, но ему далеко было до этой мечницы, то ли избитой, то ли нет, и несущей всякую чушь. Да еще и с таким самодовольным видом. Нолли снова вспомнила фразу Райнера: «Демон во плоти и до глубины души». И разве это не хорошо? Даже будучи дьявольски привлекательной, Феррис с таким характером уж точно не могла быть серьезной соперницей в любви. Да и Райнер, кряхтя, привстал в своем уголке с таким видом, как будто он давно уже привык летать. «Все, довольно?» Блондинка энергично закивала, явно очень довольная. «Тогда мы можем продолжить уже в серьезном тоне?» «Нет, не можем». Чего тебе еще? «И все же...» — вновь устремила Феррис взгляд на Кефар. «Чего старая подруга Райнера хочет от нас? Тебя послал Сион?» «Нет, нет», — убеждала Кефар. «Я годами не видела ни Сиона, ни Роланд. Тогда почему ты здесь в такое время?» «А, нет, это...» Пока Эстабулка искала слова, Райнер задумался. «А Феррис права. Я не успел спросить об этом, Кефар. Столько всего навалилось. Куда ты отправилась после того, как уехала, и почему вернулась?» «Почему вернулась?» Кефар была задета за живое. «Это же не очень хорошо, если я скажу, что вернулась лишь чтобы увидеть Райнера». Да и не было иных причин. Она странствовала, чтобы спасти Райнера, помочь ему, а вернулась, чтобы увидеть его вновь. А больше и смысла не было возвращаться сюда. Райнер и Феррис в четыре глаза пытали ее. Кровь прилила к ее щекам, но она смело произнесла: «А я вернулась увидеть Райнера». Ей хотелось кричать от смущения, но весь её крик остался у неё в сердце. Лицо мага стало обеспокоенным, но она давно уже решила, что даже если он её не примет, она всё равно вернётся. И если он попробует сбежать, пойдёт за ним. Поэтому-то она и вернулась, чтобы спасти его от одиночества. «Я...» Она сделала ещё шажочек к ним. «Я уже давно, и до сих пор, я люблю Райнера». Полный шаг вперёд. Райнер Лют ничего не сказал, но глаза его, казалось, потускнели ещё больше. Как и 3 года тому назад, они словно танцевали, она к нему, он от неё. Сохраняя дистанцию, чтобы не навредить ей, дистанцию между ними. Так проклятый человек не причинит боль остальным. Всё совсем как раньше. Она ждала этого, поэтому больше не двинулась с места. Только вот богиня рядом с ним, в лице Феррис Эрис скользнуло что-то еле уловимое. В одно мгновение лицо её почти незаметно исказилось, но Кефар видела это. Бесстрастное лицо Феррис озарилось удивлением, а затем мираж исчез. «Ха, я...» Голос мечницы чуть дрожал, и больше она не сказала ничего, но этого было достаточно. Кефар Ноллис всё поняла. «Так и есть. Она тоже любит Райнера». И в этот миг Феррис словно наполнилась светом и радостью, и слёзы счастья послышались в её голосе, вдохновенно прошептавшем. «Да, да, да». «Что? В чём дело? Что с тобой?» — забеспокоился носитель альфа-стигмы. «Да, Данго. Аромат Данго. Откуда?» — спрашивала она. «Что? Данго? А, ну всё понятно. Мы же с тобой договорились встретиться в Асольде. Чайной». «Почему ты раньше не сказал?» — взорвалась она, и в очередной раз, больно ударив напарника, бросилась прочь из комнаты. «Я ненадолго!» Вот теперь Кефар перестала понимать её окончательно. «А? Всё, что смогла выговорить она. «Как странно. Я только что призналась в любви Райнеру, а Феррису нравится тоже, наверняка. Что за дикая реакция? Причём тут Данго? Когда мы вступили на любовную тропу войны? Заорала, побила, убежала. Что с ней такое, а?» Судя по голосу Райнера, он понимал напарницу как никто. «Это человек, который ценит Данго больше жизни людей». «Ну что за ерунда?» «Нет-нет, я серьёзно. С ней всегда так. Она всегда будет кричать, что обожает Данго, всегда будет избивать меня до полусмерти, а Сиона вообще до смерти». «То есть она и впрямь шла за Данго?» «Ага», — кивнул Райнер в ответ. «Как будто сейчас самое время есть Данго». «В этом вся Феррис». «Но...» «Даже и не думай на эту тему с ней шутить. Это верная смерть». «Неужели?» «Ага. А теперь мы всё же спустимся вниз, наконец», — привстал Райнер. «Мне нужно о многом с тобой поговорить. Да и об этом преследователе надо будет Феррис расспросить подробней. И Сиону косточки перемыть не забыть. Необходимо всё детально распланировать, а между тем и подкрепиться не мешало бы. Данго, да. Жаль, что мы вряд ли сможем остаться здесь надолго». Он вышел из комнаты, но Кефар не пошла за ним. Она размышляла о том, что только что произошло. Может быть, Феррис действительно по боку вся эта любовь, и она, словно дитя, больше предпочитает Данго? Определённо. А Райнер ей не интересен. Данго для Ферриса то интереснее, чем Райнер. Мечница даже внимания не обратила на то, что рядом с Райнером нарисовалась влюблённая в него девушка. Это же очевидно. Для Райнера очевидно. Кефар вдохнул аромат Данго. Этот аромат был здесь всё время, им пропитанный стены чайной. Человек, помешанный на Данго, обратил бы внимание на запах, едва проснувшись. Феррис смутилась и заволновалась, когда Кефар выпалила своё признание, и тут же нашла повод уйти. Она выскочила из комнаты, как будто убежала. Всё верно. Она бежала прочь. Сильная личность, жёсткий человек с мозгами набекрень, она сбежала от собственных чувств. И это было так мило и наивно, что Кефар решила, всё же сильная и опасная соперница в любви. «Что такое?» – обернулся Райнер бездумно. И Кефар взглянула ему в лицо человеку, с которым она хотела быть, и по которому страдало столько девушек. «Это всё ты виноват, Райнер». «Чего?» «Ничего. Это не важно. Ну, пойдём вниз. Мне тоже вдруг захотелось Данго». Она приблизилась и взяла Райнера под локоть. Раньше это было так просто – брать его за руку, когда они упражнялись и тренировались. Она всегда была рядом с ним, всегда на его стороне, она готовила ему завтраки, но это было давно. Поэтому сейчас она с сделанным равнодушием взяла его руку, но сердце ее стучало как бешеное, и она безумно нервничала. Она хотела стоять вместе с Райнером так долго, чтобы ее сердце, пусть оно даже взорвется. «Нет, не надо», — думала она. «Иначе я не выдержу и заплачу». Теперь она хотела, чтобы ее чувства были ему известны. Все уже не так, как раньше. Мир изменился, изменился Сион, а место рядом с Райнером заняла красавица-конкурентка. Кефар должна сделать все, что в ее силах, и стремиться только вперед. «Эх!» — схватила она его за руку. «Оу!» — удивился он. Кефар лишь хихикнула, хотя хихикать вовсе не хотела. Лишь цепко повисла на его локте. «Кефар!» «Да?» «Ты тяжелая. «Что?» Сердито воскликнула Кефар, отвесив юноше подзатыльник. Ее щеки раскраснелись, и она надула губы. «Как ты смеешь говорить такое девушке?» 3 года назад эта сцена уже была. Тогда Сион был отличником и признанным лидером, а Райнер никчемным идиотом, Файла болтушкой и сплетницей, то не увивался за Файлой, а Тайл смотрел на все это спокойно и приветливо. Кефар расталкивала Райнера, чтобы он не спал днем, и раздаривала ему подзатыльники, пинала на занятия. «Вот ностальгия!» – проговорила Кефар и засмеялась, пусть даже и по-прежнему нервничала. Она боялась, что Райнер ничего не помнит, что все так же ни о чем не заботится. «Я вернулась, а милый Райнер скучает все больше. Я сделала все возможное, чтобы вновь увидеть его. Если он не улыбается до сих пор, я должна убежать. Спрятаться где-нибудь и реветь. Да, реветь». «Очень ностальгически», — согласился вдруг Райнер, погладив волосы Кефар. «Ты вернулась, и теперь очень приятно вспомнить былое. И о Сионе вспомнить». На его лице все же была улыбка. «С возвращением, Кефар». И тут же Кефар Ноллис решила, что никуда она не убежит и плакать не станет. Райнер был рад ее видеть, и его бездумная улыбка стерла все ее сомнения. «Почему ты плачешь, Кефар?» – заволновался Райнер снова. «Я не плачу». «Плачешь?» «Это слезы радости. Я так рада видеть тебя снова». «Серьезно?» «Ага». «Вот как. Хм. Ну и что мне теперь делать?» «Постой вот так». «Что?» «Постой вот так. Совсем немного». Кефар уткнулась лицом в грудь Райнера и тем самым похоронила все 3 года их разлуки, наслаждаясь его теплом. Как она и думала, Райнер весь скривился, посмотрел в потолок, оглянулся, но больше ее это не волновало. Она обняла его, обняла так сильно, как только могла. «Вот и все», — весело произнесла Кефар, оторвавшись от однокурсника. «Вот мне и лучше». Этого было ей вполне достаточно. Она понимала, что для серьезных чувств пока еще не время, и она сказала: «А теперь идем дальше». Райнер явно думал о чем-то очень беспокойном. «Может, не надо идти дальше? Мне так лениво». «Правда, перестань», — оборвала его Кефар. «Следующий урок уже начинается». Толкая Райнера в спину, она спускалась на 1-й этаж чайной по лестнице. «Ненавижу, когда ты говоришь про уроки», — стонал Райнер, на сей раз и впрямь скривившись. И Кефар расхохоталась.